Глава 15. Аня наклонила голову, обдумывая мой вопрос, прежде чем на ее лице появилась хитрая улыбка. «Орк, ты только не злись!» – начала она, понизив голос до заговорческого трагичного шепота. «Но твой старый друг не вел полноценный дневник и не старался сделать свои записи понятными, так что я пока не разобралась. Вроде как их интересуют редкие артефакты. Еще они балуются какими-то запретными знаниями. Но на этот счет в записульках Питона вообще мало что сказано. А, и еще, они шпионят за замком, вот. Зачем? Убей, не знаю». Она сделала паузу, позволяя своим словам улечься в моей голове, прежде чем продолжить. «Ну ясно то, что эти инвесторы довольно могущественны. И они, те, кто дергает за ниточки, кто организует события из-за закрытых дверей. А Питон...» Добавила она, закинув жвачку в рот. «Кто-то вроде их связного или человека, чьими руками они обделывали свои темные делишки. Кажется, сотрудничал с ними или был частью их сети. Пока это все, что я смогла нарыть. Теперь ты скажи мне, только честно, это ты взорвал ту яхту с бандитами? Питон же их главный был». Я вздрогнул и ощутил легкий озноб, несмотря на то, что восходящее солнце грело лицо. Не хотелось отвечать на этот вопрос и посвящать девочку во весь этот нездоровый движняк, творившийся вокруг замка. Зря вообще поручил ей разобраться с бумагами. С другой стороны, как бы я смог их скрыть от любопытной азиатки, практически жившей в моем номере, пока мне приходилось отсутствовать? Но самое страшное, Аня только что обрисовала мне картину мира, гораздо более зловещую, чем я себе представлял. И она заключалась в том, что власти в Приозерном были не бандиты, и даже не стоящий бездну времени на незыблемой скале, торчащий посреди озера замок и не защищающий его веками орден. Реальной силой, о которой никто, кроме Питона, похоже, и не знал, оказались таинственные призрачные фигуры, действовавшие в самых темных уголках общества. И любые утайки и секреты, даже если они призваны оградить Аню от мрачной правды, могут поставить ее под угрозу даже больше, чем достоверная, непричесанная, правдивая информация во всех неприглядных подробностях. Так что все я правильно сделал, когда подсунул ей тот грузбух и карту. «У меня не оставалось выбора, но это сейчас не так важно», — ответил я и заметил, что мой голос оказался слишком напряженным. «Теперь нужно решать, что со всем этим делать». Улыбка Ани стала шире. «Чего ты напрягся так? Я уже об этом сама догадалась. Не нужно быть мастером дедуктивного метода, чтобы сложить 2 и 2. — ответила она, азартно блеснув глазами. «Тебе интересно, что я обо всем этом думаю?» «Конечно», — кивнул я. «Мы оказались в этом дерьме вместе». «Тут все просто. Нужно решить, за кого ты. За замок или за этих темных личностей. Потому что это, похоже, 2 главные противоборствующие стороны при Озерном». «Я учусь на знахаря», — хмыкнул в ответ я. «Хоть там не все и не всем не нравится, но тут и думать нечего. Конечно, я на стороне замка». «Во-первых, не ты, а мы», — назидательно подняла пальчик девочка. «Ты сам только что сказал, мы вместе оказались в этом дерьме, поэтому мне бы хотелось понимать, что вокруг нас происходит. Во-вторых, ты в этом не один». «Да понял я, понял», — вспылил я. «Буду делиться с тобой информацией». Аня отрицательно покачала головой. «Нет, Орк, я про то, что ты должен поделиться всей информацией с главным в замке». «С Хёгни?» «А он кто?» – задумалась Аня. «Он ректор, то есть главный и самый старший в замке», – пояснил я. Еще со времен отработки долга в мусорщиках у меня имелся безотказный и надежный план, как добыть спараны. Мы доходили какое-нибудь удобное место, например, это могло быть здание, стоящее буквой «П», внутренний двор или, на крайний случай, 2 стоящие достаточно близко высотки, или что-то подобное. Главное, чтобы можно было максимально ограничить и затруднить приток зараженных. Поставить в ряд мусорные контейнеры или сдвинуть вместе брошенные автомобили, чтобы получилось нечто вроде баррикады, тоже будет не лишним. Понятно, что уже на стадии лотерейщика, зараженный, эти смехотворные препятствия преодолеет играючи. Однако же на это потребуется время, которое можно потратить на то, чтобы спокойно разобраться со всеми в порядке живой очереди. После того, как место выбрано и подготовлено, нужно на него приманить объекты охоты. Некоторые живодеры привязывают к столбику собачку или кошечку, но мы с Аней не такие, и над животными измываться не стали. Обошлись, как обычно, аудиозаписью коровьего мычания, свиного хрюканья и лошадиного ржания, записанных на моей мобильной трубе. Переносная колонка обеспечила нам децибелы. Для этого рейда мы выбрали кластер с небольшим городишкой Марстранд, грузившимся с периодом 1 раз в 2 недели. Принадлежал он с каждой новой перезагрузкой то Норвегии, то Дании, то Швеции, то Европейскому директорату. но чаще всего Швеции. Населением обладал небольшим, от 1000 до 5000, и взять на этом кластере было решительно нечего, кроме рыбацких сеньоров с уловом селедки. Общая заброшенность этого района наслаивалась на то, что на кластере не было толком ни оружия, ни брони, ни даже сколь-нибудь приличных складов и супермаркетов. И это было хорошо. Значило это только то, что для трейсерских целей Марстранд подходил идеально, а мы с Аней, собственно, с прицелом добыть спаранов с горохом туда и направлялись. В качестве места для охоты мы при голосовании избрали местную деревенскую крепостицу, превращенную в музей. Ее внутренний двор подошел идеально. Загнав машину в густые кусты, мы с Аней потратили половину дня только на то, чтобы подобраться в намеченное место незамеченными. Впрочем, с открывшейся способностью знахарского надзрения и способностью Ани ускоряться так, что она успевала решать большинство проблем до их возникновения, это оказалось не так уж и сложно. Мы залили внутренний крепостной двор водой из еще не успевшей пересохнуть системы водоснабжения, укрылись на вершине одной из башен и включили колонку на полную мощность. Зараженные со всей округи начали собираться на привлекательные для них звуки, как на приглашение к обеденному столу. Медленные, печальные, они брели в нашу сторону со стороны городка долго. Очень долго. Это играло нам на руку, так как задача тотальной зачистки кластера перед нами не стояла. Мы дождались, пока в крепости не собрались самые бойкие и быстрые. Тут были в основном бегуны и лотерейщики, с которыми я разбирался, пропуская высоковольтный разряд тока через устроенную нами лужу. Кроме них, до нас добрались пара десятков топтунов, трое кусачей и один рубер. Хорошо, что эта толпа примчалась не сразу, а несколькими партиями. Кусачи и рубер пришли в последний и оказались самыми проблемными среди всех зараженных. Они упорно не желали вставать на сотворенную нами лужу. Вожак стаи рубер, смекнув, что тут что-то нечисто, умело руководил кусачами, заставив их идти не по прямой на нашу башню, а в обход. Пришлось мне охотиться на каждого из них в отдельности. Я окончательно успокоил этих четверых при помощи своего дара электрокинеза. При поддержке клокстопера это хоть и оказалось довольно опасным занятием, но было не настолько безрассудно, как если бы я действовал совсем без прикрытия. Хоть мы и старались не затягивать с охотой, но все равно проторчали на кластере Марстранд до позднего вечера. После того, как Аня, которую я погнал потрошить споровые мешки, закончила, встал вопрос о ночевке. Крепостные казармы были переделаны в гостиницу при музее и обещали относительный комфорт, но я, вопреки уговорам Ани, не решился оставаться в месте, где мы уже и так нашумели. Не обращая внимания на недовольное сопение девочки, я повел ее с холма на пристань, где стояли рыбацкие сейнеры, небольшие однопалубные суденышки, предназначенные для промыслового лова рыбы при помощи особых неводов. Не сказать, что я великий флотоводец, но мозгов хватило, чтобы суметь отвести сейнер на безопасное расстояние от берега и встать на якорь. Ночь прошла относительно спокойно, но утро преподнесло новые сюрпризы.